Значит, переспросил Мейсон, вы утверждаете, что это был 38-й калибр, и, скажешь, не 45-й? Да. Но мог быть и 45-й. Мог быть и 45-й, или, скажем, 32-й. Да, 32-й тоже мог быть. А может быть, это был 22-й калибр? Ведь такие пистолеты тоже часто выпускают с деревянной ручкой. Кастер задумался, Мэрилин рассмеялась. Берг, только потому что ты когда-то продавал пистолет, ты стараешься сказать больше, чем мог заметить. И ты никак не мог определить калибр пистолета. Мы видели его долю секунды, когда он падал в полосе света из иллюминатора. — Благодарю вас, мисс Смит, — улыбнулся Мейсон. Он подошел к двери кабинета, один из полицейских сразу поднялся с кресла. — Не ходите туда. — Я только взгляну с порога, — ответил адвокат. Тело Грэба уже убрали. Стекло, которое раньше покрывало стол, было прислонено к стене. На нем виднелся слой порошка, которым пользуется для выявления отпечатков пальцев. В самом центре стекла виднелся отпечаток целой ладони, в том месте, где, судя по всему, кто-то опирался на стол. Мейсону показалось, что это отпечаток женской руки. Адвокат небрежно обернулся к Маннингу, лениво листавшему старый журнал. — Скажите, мистер Маннинг, это убийство что-нибудь меняет в вашем положении? Охранник отложил журнал и мрачно ответил. — Пожалуй, да. — Вы не ладите с мистером Дунканом? — Понимаете, — вздохнул Маннинг. — Они с Грейбом все время ссорились. На работу меня принял мистер Дункан, но делами заправлял мистер Грейб. И мне чаще приходилось сталкиваться с Грейбом, чем с Дунканом. Грейб отдавал мне распоряжение, и я старался угодить ему. Так что волей-неволей получалось, что я всегда был заодно с Грейбом. Не то чтобы так было на самом деле, но я чувствовал, что Дункан именно такого мнения. И теперь, когда он оказался единственным хозяином, он, скорее всего, выставит меня за дверь. И вдобавок ко всему ему не понравилось, что я рассказал полиции про кресло. «Возможно, я сумею помочь вам с работой». — Тихо, — сказал Мейсон. — По крайней мере, я могу порекомендовать вас на временную работу в детективное агентство. Маннинг просиял. — Вам подошло бы такое место? — Мне подойдет любое место, где платят за работу. А что касается детективного агентства, то это как раз такое дело, которое я всегда мечтал заниматься. Я мог бы в нем преуспеть. — Тогда загляните завтра утром в мой офис, — сказал адвокат. — Только, пожалуйста, никому не говорите об этом. Просто зайдите ко мне, и все. — Как вы думаете, сумеете? — Конечно, если только мне не запретят сойти на берег. — Я не знаю, как долго будет продолжаться это расследование. — Хорошо, — сказал Мейсон. — Приходите в любое время. — Спросите Деллу Стрит, это моя секретарша. Я ее предупрежу, так что она вас не заставит ждать в приемной. Загляните ко мне, и я вас познакомлю с главой детективного агентства, который выполняет для меня кое-какую работу. — Договорились, мистер Мейсон. Большое вам спасибо. Полицейские, входившие в подсобное помещение, возвратились обратно в кабинет. Дункан захлопнул дверь, задвинул засовы и со злостью набрал на диске необходимую комбинацию. На лице его не было и следа улыбки. Сержант вынул из кармана рулон клейкой ленты, оторвал от нее два кусочка, нацарапал на них свое имя и запечатал дверь. — Я требую, чтобы никто больше не входил туда, пока не придет судебный исполнитель. — Сказал он. — Вам ясно, мистер Дункан? — Конечно, ясно, черт побери! — взорвался Дункан. — Вы опечатали мое рабочее место, да еще заявляете, что я не могу к нему приближаться. К тому же там не все в порядке. Уж сейчас я вижу, что там не хватает 9500 долларов. Ведь вы обещали мне, что произведете полную опись содержимого сейфа. Почему же вы не сделали этого? Почему? — Потому что там слишком много разных бумаг. Нам пришлось бы повозиться с ними до самого утра. Я ведь опечатал дверь. Если вы считаете, что этого мало, поставлю еще охрану. Тогда все останется в полной сохранности. Согласны? — Хорошо, — проворчал Дункан, догадавшись, что все равно ничего не добьется. — Мистер Дункан, а что это за 9500 долларов, которые, по вашим словам, должны были быть уплачены сегодня вечером? Это ведь могло бы служить мотивом для убийства. Дункан мрачно посмотрел на стоявшего в дверях кабинета Мейсона и ответил, — Я пока воздержусь от заявлений. Давайте осмотрим стол. — Я сделаю это сам, — сказал сержант. — Вас всех прошу держаться в стороне.